Ау, Тейлор на секунду затихла. Окей, полагаю, это нас извиняет. А ты, как, сможешь скорректировать четче при следующем выстреле? Вот прямо сейчас нам не нужно это жарить на полную мощность. Смешок, сотрясший ее тело, заставил девушку поморщиться. У нее возникло предчувствие насчет того, что он собирается сказать. Полную мощь, это не было полной мощью. А черт, вздохнула героиня. Она была права, да жути уверена, что пожалею, что спросила. Но по шкале от 1 до 100, где ты был? Гигантская рука поднялась и качнулась из стороны в сторону. 15, может 18, где-то около того. Вот, партнеры на несколько секунд погрузились в молчание. Когда они дойдут до мысли об угрозе С-класса, СКП же не подумает на демонов, верно? Скорее всего нет, посмеиваясь, ответил ящер. Попытаемся снова, да, но в этот раз постарайся удержать мощность на уровне снести скалу, а не испарить планетку, лады, несколько саркастично попросила мозг. Их тело чуть заметно повело плечом. Спасибки. Варга принял управление на себя, двинувшись прямо к следующему маленькому островку, а Тейла рассматривалась вокруг. А когда-то это был такой симпатичный залив, шутливо сокрушалась она. Пока мы не постарались не оставить тут ни одного острова, о них споткнуться было можно, парировал демон со смешком, наступая на скалу, выступающую на 20 футов из воды, почти круглый плоский островок. Раздался хрустящий звук, и он обвалился под их весом, и ни одного прилично сделанного. В таком случае уверена, канадцы будут нам благодарны, что их убрали, хихикнула девушка, и добавила, указывая рукой, давай по вон тому там. Хорошо, Варга развернулся направо и повторил процесс. В этот раз рык был вроде как тише, почти невидимый луч аннигиляции вонзился и пробил чистенькую круглую дыру прямо сквозь центр скалистого острова, где-то 200 футов в высоту и вдвое больше поперек. Тейлор улыбнулась. Вот это больше похоже на дело. Желаешь попробовать? Обратился демон. Определенно, девушка ухмыльнулась, когда напарник показал ей мысленную последовательность для испускания взрывного гласа. Приняла управление их общим телом и последовала инструкции, улыбнувшись возникновению еще одной дыры. При следующей попытке она повела лучом по сторонам и стерла из бытия все выше уровня воды за секунды. «Невероятно», — сообщила она в пространство, — «и почти никаких повреждений за ним. Ты бы не хотела стоять прямо за целью, но, похоже, эффект продолжается лишь на четверть мили за тем, во что мы целимся», — согласился напарник. «Нам должно проработать сей момент. Глаз может однажды пригодиться, а если мы снесем целый город, целясь в близкую цель, вряд ли заработаем благодарность». «Более чем вероятно», – печально вздохнула подросток, качая их головой рептилии. «Люди бывают так неблагодарны». Часом позже они наделали дыр разных размеров в дюжине маленьких скалистых островов, догнав выход мощности до точки, когда на минимальном уровне стиралась лишь зона диаметром 100 футов. По окончании, бредя по колено в воде глубиной 80 футов, Тейлор направилась к побережью в примерно северном направлении, выискивая новые цели. «Эй, у меня образовалось несколько вопросов по этой форме», — начала она, после нескольких минут движения. «Начинай», — отозвался Варга. «Ладно, в полной форме Варги я всегда буду тут сидеть вот таким образом, не то чтобы вид был плохой, но выглядит стрёмно. К тому же люди смогут видеть, как я выгляжу. Мозг, мы можем обычным порядком применить какой-либо вид изменения к твоему человеческому телу, так что ты можешь выглядеть как почти что угодно. Это просто, если можно так выразиться, форма по умолчанию. По существу, тело Варги это твой хвост, просто выпущенный вовне до полного размера. Ау, полудемон задумалась, потом попробовала измениться. Вскоре она сидела в образе Сауриал. Тейлор с усмешкой осмотрела себя. Странно, но это только часть вопроса. Это необычно, никто из прежних мозгов не задавался таким вопросом, но, полагаю, что возможно растворить твое человеческое тело в варге полностью. Дай немного подумать, демон погрузился в молчание, пока мозг вела их тело все дальше на север легким шагом, что, основываясь на длине их ног, составляло не меньше 50 миль в час. Нужно было изображение с расстояния, но потому, что девушка могла видеть из их тела, она полагала, что они выглядят в точности как Годзилла из кино, которое она использовала в качестве примера для отца, только больше. Даже спинные пластины, сбегающие по спине и хвосту, были, это, к слову, выглядело очень круто. Тело Варги было сложено куда более плотно, чем ее первая боевая форма, так что Тейлор подозревала, что их вес даже выше цифры, к которой пришел отец во время их экспериментов. То, как маленькие острова, на которые они случайно наступали, обращались в щебень, подтверждало этот вывод. «Ага, полагаю, я разобрался», — наконец произнес демон довольным голосом. «Должно сработать», — ее человеческое тело пронизало ощущение, очень похожее на то, к которому она уже как следует привыкла, и секундой позже она смотрела только сквозь одну пару глаз. Перестав шагать в среднем темпе, героиня пару раз моргнула, затем повела руками по голове, ощущая только чешую. «Отлично, кажется, сработало, как я и надеялся. Интересно, раньше мне такая мысль не приходила в голову». Тейлор заметила, что голос партнера снова стал мысленным. «Все еще можешь брать контроль?» «Да, ежели ты дозволишь», — ответил тот. Эберт расслабилась и позволила пока вести Варге, чем он сразу же и занялся. Это было более чем немного странно, более странно, чем сидеть на макушке движущегося тела, чувствовать, как-то, что она воспринимала, как свои руки и ноги движутся без сознательного усилия. С другой стороны, это странным образом расслабляло. Круто. Вообще-то это приводит ко второму вопросу. Ты так можешь, если мы не в полном размере? Демон на несколько секунд затих, после чего ответил. Я не вполне уверен, о чем ты, мозг. В смысле, ты мог бы брать под контроль мое обычное тело, или тела Сауриала или Раптавр? Должен признать, не представляю, повел плечами Варга после паузы. Определенно я не могу взять контроль насильственно, сие договор не дозволяет. Однако способен ли мозг по доброй воле доверить мне направлять тело, не имею представления. Нужно испытание, и помолчав пару секунд, добавил. А почему ты спрашиваешь? Ну мне типа как неуютно из-за того, что ты тут заперт, а я все делаю. Знаю, ты тело, а я мозг, но думаю, тебе бы понравилось порой что-то делать самому. Поговорить с папой, перекусить вкусняшек, да что угодно, да хотя бы в боулинг сходить. Демоны известны не за их навыки в боулинге, хмыкнул Варга, но сие есть чрезвычайно великодушное предложение, я поразмыслю над ним, благодарю. Мы соединены друг с другом на очень долгое время, рассмеялась девушка. Я считаю, важно, чтобы мы оба получали удовольствие по ходу дела. Спасибо. Эй, а давай попробуем кое-что помощнее. Вон там справа довольно большой остров, давай проверим, сможем ли мы разрубить его пополам. Ящер посмотрел прямо на указанный остров. Почти миля в поперечнике, местами воздымается на 200 футов, с обращенным в их сторону пляжем, в стороне от большой земли. На данный момент он явно был необитаем, хотя там было несколько силуэтов разрушенных зданий, но цунами с Ньюфаундленда стерло их почти до основания. Отлично, слегка развернувшись, демон остановился, затем прицелился. Их рот распахнулся, чтобы исторгнуть неистовый луч разрушения. Тейлор с интересом наблюдала, как огромный полукруглый контур шириной не меньше 100 ярдов прорезает остров прямо посередине, оставляя чистый проход, обнажающий континентальные отложения под ним. В буйстве пены его заполнило водой, оставив канал, по которому вы, пожалуй, при некоторой ловкости смогли бы провести лодку. Вау, все еще не в полную силу, хмыкнул партнер, еще больше вау. Однако, полагаю, что нам, пожалуй, не стоит делать ничего еще более зрелищного, мы и без того наставили на ландшафте довольно внушающих отметок, верно, но тут вокруг никого, чтобы. Варга прервался на полуслове и вгляделся, Тейлор тоже, кроме вон того типа, слабо заметила она. Вот черт, у верхнего края пробитого тоннеля стоял высокий мужчина и смотрел, отвесив челюсть. Он выпал из того, что, как они теперь видели, было каким-то подземным бункером или типа того возле высшей точки острова, которую кромка разрушительного луча чистенько срезала наполовину. Дико озирающийся мужик казался, что не удивляло, одновременно перепуганным и разъяренным. «Ох ё», — пробормотала Тейлор, — «я правда надеюсь, что в куске, который мы испарили, никого не было. Это было бы неудачно», — голос у Варги был виноватый и обеспокоенный. Пока они смотрели, к дико машущему руками и яростно орущему мужчине присоединилась женщина. Впрочем, не похоже, чтобы они скорбели по товарищам, они, кажется, просто исходят яростью, отметил демон с тенью надежды в голосе. «Думаю, нам, пожалуй, пора убираться отсюда», — протянула она, когда мужчина разразился тирадой. Против легкого бриза они едва слышали, как он орет насчет всех пропавших костюмов и что-то там насчет ноутбука. Он выглядит раздосадованным. Думаю, он может быть технарем или типа того. Мы, должно быть, взорвали его лабораторию. Очень надеюсь, что он не член гильдии. Теперь мужик смотрел в их направлении, но юная героиня была совершенно уверена, что на самом деле в ночи он их не углядит, разве что как слабую тень. Варга так бесстрастно, как он умел, подался назад, прячась за островом поменьше на востоке. Выглянул поверх него и поинтересовался. «А это что? Что?» – переспросила Тейлор. Напарник указал, дав ей понять, на что он смотрит. Далеко наверху с запада в их сторону чрезвычайно быстро двигалось что-то в огоньках по нисходящей дуге, направляясь куда-то к югу. Походило на то, что оно движется примерно в том направлении, откуда они пришли. Дерьмо. Думаю, это самолет или типа того. Возможно, кто-то засек наши эксперименты, пробормотала мозг. Они типа были громкими. Об этом я не подумала. Твоя идея об отступлении представляется достойной, тихо заметил Варга, сдавая назад за островом. Они осели обратно в облик водного кайдзю и скользнули под воду. Тейлор быстренько направилась назад к югу, хотя пока не на максимальной скорости. Чтобы избежать района, который они разнесли, героиня взяла к востоку, на случай, если там кто-то копается. Не считая последнего эпизода, прошло просто замечательно, улыбнулась она про себя. В общем, пока ночка была хорошая, должен согласиться. И еще раз благодарю, что разрешила мне выйти. Хотя я люблю работать с тобой подобным образом, прекрасно порою размяться, весело отозвался Варга. Они плыли, обходя с востока останки Ньюфаундленда и далее в глубины, постепенно набирая самый полный ход. Итогами прогулки оба были довольны. Глава 37. Святой и дракон. Джефф, как ты нашел это место? Тот поднял глаза на звук своего имени и улыбнулся заговорившей женщине. По ведомости в старой базе данных, которую я некоторое время назад хакнул, один экстремальный выживальщик из Америки построил его в 70-е-80-е, потратил миллионы. Он выбрал это место потому, что оно было в стороне от всех дорог, далеко от любой цели для МБР типа населенных центров или военных баз, всего такого. Там 12 комнат, автономная энергосистема из пары дизельных генераторов в комплекте с здоровенной системой бесперебойного питания, система двойной фильтрации воздуха, больше чем по сотне тысяч литров горючки и воды, все дела. Разработана для жизни дюжины человек в полном отрыве от внешнего мира в течение десятилетия. По сути, это правительственный ядерный бункер. И добавил, ткнув в потолок, 15 футов железобетона под 30 футами гранита. Стены не тоньше, как и пол. Практически непроницаемо ни для чего, кроме прямого попадания. Не могу представить места, где мы были бы в большей безопасности, особенно учитывая, что для начала никто не знает, что мы тут. Пару лет назад я потер все записи насчет него, так что больше никто не в курсе. А что случилось с владельцем? Левиафан, по-моему, это не лишено иронии. Когда ударило цунами, в последний раз его видели в доках, загружающим дополнительные припасы для этого места. На острове выжило только двое, один умер позже, а другой двинул в Нью-Йорк примерно за месяц до бегемота. После этого остались только записи на единственном древнем сервере, и они пропали. «Мы в безопасности», — Мэкс улыбнулся он слегка расслабившейся подруге. «Кроме меня, про это место не знает никто, и никто не знает, куда мы отправились. Нарвал нас почти достало, потратить на нее два новых костюма хреново, но мы можем все восстановить. Тут прекрасно оборудованная мастерская, где я смогу устранить ущерб остальным изделиям и может даже собрать еще один или два. Все спасенное оборудование уже в хранилищах, а когда я нашел это местечко, то много чего припас, так что жратвы хватит нам всем на месяцы. Не считая всей фигни долговременного хранения, которую оставил парень, построивший все это. Мы единственные люди на тысячу миль вокруг, простер руки Джефф, охватывая все вокруг. У дракон или гильдии, или протектората нет причин здесь искать. Мы можем отдохнуть, восстановиться и потом снова начать нашу деятельность. Поверь, мы побьем эту штуку. Женщина зримо успокоилась, присев на одно из немного запыленных, но высококлассных офисных кресел, рассыпанных по большой комнате, в которой они находились. Большая часть все еще была в пластиковой упаковке. Затем огляделась. Ну, должна признать, тут куда лучше, чем на прежнем месте. В кои-то веки предвкушаю горячий душ, и с улыбкой повернулась к соратнику. Однако отсутствие окон просто позорно. Начинаю себя чувствовать запертой в крохотной коробке. Мы можем выходить, когда здесь не проходят спутники», – заверил подругу Джефф. «Разрыв продлится еще пару часов, так что можешь пойти посмотреть на полярное сияние. Оно тут впечатляющее, но снаружи чертовски холодно». Тут оба обернулись на металлический лязг, где-то над ними клацнул тяжелый люк, затем последовали шаги на лестнице к верхнему уровню, направляющиеся прямо к ним. Вошедший с озябшим видом похлопывал ладонями друг о друга. «Похоже, идет сильный шторм», — сообщил он. «Ясно, но с юга слышался гром. Здесь мы в безопасности, никакой шторм не прорвется сквозь весь этот бетонной скалы», — рассмеялся Джефф. «Давайте приберемся, поедим чего-нибудь и подумаем, что делать дальше». Его компаньоны кивнули и разошлись по комнатам. Джефф вскоре тоже покинул комнату, двинувшись в другом направлении. Дойдя до весьма мощной двери с колесом по центру, как у корабельного люка, на основе которого, похоже, ее и делали, мужчина несколько раз повернул колесо, затем потянул. Дверь без единого звука качнулась на отлично смазанных петлях и открылась. Огромная комната по ту сторону была чисто бетонной, без деревянных панелей, как в остальной части бункера, где-то порядка 60 на 80 футов с примерно 12-футовым потолком. На одном конце был скат, ведущий наверх к паре раздвижных дверей, точно в пусковой шахте. Как он знал, снаружи они были замаскированы и великолепно сливались со скалами. Джефф осматривал створки с другой стороны, даже зная, где они, было почти невозможно увидеть швы. Строитель бункера был большим параноиком, очень богатым и очень подготовленным. Джеффу это было по вкусу. Зайдя в комнату, мужчина огляделся. По одну сторону помещения рядком стояли три костюма дракон в боевых шрамах, летающие мобильные юниты, которые он экспроприировал у технаря из кино, известного как «Дракон», и модифицировал под ручное управление. Джефф подошел снова их осмотреть и, пробежавшись пальцами по разрезу на ноге одного, качнул головой. «Чинить эти штуки, пожалуй, будет муторно, но тут для этого более чем достаточно инструментов и материалов. Потеря новых костюмов, реверс-инжиниринг, один которых был почти закончен, это, естественно, отступление, но не навсегда. Искин понятия не имеет, где они, никто не имеет, так что время для работы у них есть. Затем они могли бы снова выйти на контакт с новобранцами и вооружить их, чтобы принять бой с врагом». Испытывая на данный момент удовлетворение, мужчина прошел через зону техники к следующей, еще более массивной двери, врезанной в дальнюю стену, на которой был кодовый замок с клавиатурой. На секунду задумавшись, ввел длинную последовательность цифр и улыбнулся, когда замок со звуковым сигналом щелкнул. Рывком открыв дверь, Джефф вошел туда, где раньше, да и теперь, располагалось оружейное этого комплекса. Оружие в достойном удивления количестве и разнообразии было размещено в креплениях на стенах, лежало на полу посреди комнаты, охватывая все от пистолетов, различных винтовок и автоматов до считанных шестизарядных гранатометов, нескольких РПГ и с полдюжины ракет к ПЗРК «Стингер». Боеприпасы в количестве, достаточном для довольно убедительной войнушки, располагались в ящиках у дальней стены помещения, все аккуратно помеченные на смеси английского и кириллицы, раскрывая страну производителя. Очевидно, ничего нового со времен атаки на Ньюфаундленд, все было заложено раньше. Бункер был заброшен на годы, прежде чем Джефф отыскал упоминание про него, затем справился со взломом на удивление сложной системы защиты и добрался до входа. Подхватив один из стингеров, мужчина из любопытства примерился, провел простейший контроль и положил на место. Джефф не ожидал, что он ему зачем-нибудь понадобится в ближайшее время, но подумал, что было бы неплохо ознакомиться с инструкцией, сложенной в маленьком книжном шкафу у стены оружейки, над верстаком, оборудованным полным комплектом инструментов и оборудования для обслуживания оружия. Прежний хозяин этого местечка реально любил пушки. Дойдя до верстака, новый владелец посмотрел на тяжелый бронированный футляр, примерно 18-дюймовый квадрат толщиной в 6 дюймов, невинно устроившийся на нем. На небольшом ярлыке в углу имелся буквенно-цифровой код, нанесенный разработчиком, давно покойным отцом из кино, известного как «Дракон». Эндрю Рихтер умер вместе с сотнями тысяч других людей, когда Левиафан потопил Ньюфаундленд, но его творение жило. К несчастью, вздохнул Джефф. С легкостью долгой практики набив код на панели замка на крышке футляра, он открыл ее и уставился на странно тонкий ноутбук, установленный внутри. Дисплей открылся вместе с крышкой короба. На клавиатуре имелся ряд чрезвычайно специфических кнопок с загадочными диаграммами, да и в целом предмет явно не был коммерческим продуктом. На экране было открыто окно, показывающее линии быстро пробегающего текста и цифр, рядом с парой других, по которым пробегали диаграммы. Все это представляло внутреннюю деятельность разума дракон. По сути, это был терминал удаленного доступа к железу и софту Искина, совершенно незаменимая машинка в единственном экземпляре, которую он мог использовать, но не имел реального представления о ее работе. Даже с навыками, переданными ему парачеловеком, известным как учитель, в настоящий момент обитающим в клетке, до него просто не доходило. Это было оружие, что в конце концов повергнет угрозу миру, что представляет дракон. Палец уверенно погладил заблокированную кнопку, предусмотрительно сдвинутую в сторону от клавиатуры, утопленную в корпус рядом со слотом под ключ, которая, если ее нажать, послала бы сложную программу под названием «Аскалан» прямо в подсознание Искина, стирая его из бытия. «Однажды, но не сейчас», – пробормотал мужчина, отдергивая руку. Вглядевшись в экран, он нахмурился, расшифровывая коды, чтобы понять, о чем дракон думает и что делает. Кажется, оно неистово трудилось над завершением какого-то типа водного транспорта. Джефф нахмурился, озадаченный причиной, затем зевнул. Это может подождать, пока они не отдохнут чуток. Недавний побег от гильдии во главе с Нарвал, как-то вычисливший их прежнюю базу и обрушившийся как гром с ясного неба, выжило их всех до донышка. Аккуратно закрыв футляр, мужчина погладил захлопнувшийся с клацаньем корпус и покинул оружейку, также заперев за собой. Вскоре он уже принимал душ в своих апартаментах, предвкушая, как перекусит чего-нибудь. Заслышав знакомый голос, Колин обернулся. «Готово», — сообщила дракон. Провела все тесты, какие только могла, не погружая его в воду. «Будет работать, я только что погрузила его на гиперзвуковой 2 транспортный борт и уже легла на курс. Полетное время 1:43. Отправляешься лично?» – удивился Колин. «Я думал, ты планируешь запустить его на дистанционном контроле. Слишком важное дело, да и мне любопытно», – улыбнулась женщина. «Странности продолжаются. Сейсмические датчики зафиксировали некоторые аномальные возмущения, частью весьма значительные. Не взрывы как таковые, больше похожи на маленькие землетрясения. Они медленно смещаются вверх по побережью в направлении бывшего населенного пункта под названием Харрингтон-Харбор, похоже, по прямой от места первого взрыва. В этой зоне на много сотен миль ни души, идеально для тестирования вооружений. Что бы это ни было, оно пока не ушло. К тому моменту, как ты доберешься, может, предостерег Кейп, разумеется, но даже тогда там останутся обломки, остатки горения, различные недолговечные улики. Хочу собрать все, что смогу, прежде чем его смоет. К примеру, не представляю, что вызвало это. Дракон переслала Колину файл, который герой с интересом изучил. Погляди на данные. Точно идеально прямой разлом, единомоментно открывшийся по всей длине в более чем 6 миль. Но там нет никаких разломов, геологически это очень стабильный регион. Кто бы это ни был, они определенно делали домашнее задание. Никакого риска вызвать землетрясение, если задействовать что-то очень разрушительное, никаких наблюдателей, почти никакого покрытия спутниками в течение рассматриваемого периода времени. Когда пройдет следующий, который даст нам что-то полезное? Через 1.5 часа будет спутник наблюдения за Землей в видимом и инфракрасном спектре, затем старый шпионский спутник с работающей тепловой камерой где-то минут через 20. У обоих неудобные орбиты, а это не настолько важно, чтобы использовать ограниченный запас хода для перенаправления спутника-шпиона. В баках коррекции положения почти ничего не осталось, но будет перекрытие почти в 30 минут, в течение которого я смогу использовать совмещенные данные для достаточно хорошего обзора, если только все не закроет внезапная облачность. Но прогноз погоды на всю ночь обещает совершенно ясное небо, так что при толике удачи, все будет хорошо. Это немного раздражает, выражение у женщины было несколько раздосадованное, но мы должны обходиться тем, что имеем на данный момент. «Святая правда», — вздохнул герой, — «как продвигается проектирование оружия?» Полюбопытствовала дракон. «В целом, превосходно», — отозвался оживившийся Колин. «В самом деле, я весьма впечатлен. Несмотря на множество глубоких личных недостатков, Элит проделал хорошую работу. Он взял оригинальный дизайн от проекта Орион из прошлого десятилетия и переделал ядерный кумулятивный заряд в нечто, больше похожее на безразмерную ружейную гильзу. Вольфрамовое покрытие, самая толстая пластина на торце, Сауриловые флешепты плотно упакованной массой частично загружены в нее, в середине термоядерный заряд, затем материал заполнения канала, смесь изначально предлагавшегося оксида бериллия и вещества, которое он, похоже, полностью придумал, по его пометкам предполагается, что Сауриал способно ее произвести. Оно абсорбирует рентгеновское и гамма-излучение от взрыва с почти 100% эффективностью. А где мы найдем достаточно малый термоядерный заряд? Усомнилась дракон, проглядывая пересланную спецификацию. Тут рекомендуется выходная мощность в 2 килотонны. Верно, для Ямало, но физические изделия все равно довольно большое, а его требуется уместить в очень малом пространстве. Он разработал один. Проект не закончен, но выглядит осуществимым. Судя по тому, что я вижу, Элит забросил его несколько лет назад, Колин уселся, покачав головой. Этот человек может быть невероятно опасен. Глядя на это, я очень рад, что он завис на мелком криминале под темой видеоигр. Все, что останавливает его от превращения в по-настоящему ужасающего технаря, это странное ограничение на неспособность повторить свои работы, которые, кажется, у него есть. Даже так кое-что из его изделий, которые я видел, впечатляют. Этот его трикодер потрясает своими возможностями. Было бы очень интересно изучить этот девайс, кивнула дракон. Проблема в продуктах распада после взрыва, продолжил Колин, возвращаясь к проекту оружия. Но он даже придумал возможное ее решение, по крайней мере частичное. Заставить Сауриал, или Раптавр, саму сделать различные компоненты, используя свою способность создавать материю, с очень коротким периодом распада, достаточным только чтобы выполнить задачу. Он думает, что любые сотворенные изотопы и созданный взрывом радиоактивный материал должны будут исчезнуть, когда время выйдет. Это должно снизить постэффекты до допустимого уровня. Взгляд дракон наполнился удивлением, затем задумчивостью. Интригующая мысль. Как думаешь, может такое кто-то из них? Не могу сказать, пока не поговорю с ними и не выясню, каковы их истинные пределы. Пожал плечами герой. Надеюсь, с учетом обстоятельств они нам скажут. Если они не потянут и не проявят желания, это все теория. К тому же держащиеся на том, что Элит прав, и этот материал действительно электронно вырожденная материя, мужчина приподнял куб серого металла за все еще прикрепленную веревку. Мои начальные тесты вроде бы подтверждают его, что довольно удивительно. Я оказался не в состоянии ничего большего, чем пометить его. Прочность, ударная вязкость и твердость материала настолько высоки, что их почти невозможно измерить любым имеющим смысл способом. Впрочем, он определенно выдержит атомный взрыв в упор. Невероятно, тихо произнесла женщина. Хотела бы я понять, как они умудряются производить его и придавать стабильность. Колин издал очередной слабый вздох, кладя образец обратно. Как и я, это может быть даже магия, если все мои изыскания чего-то стоят. Но в данный момент это не слишком важно. Все, что нам нужно знать, это могут ли они это сделать и сделают ли. Какова должна быть дульная скорость по твоим расчетам? На настоящий момент это не вполне определено. Тут множество переменных, которые никогда нормально не изучались, поскольку подобное устройство не может быть изготовлено традиционными способами. Но, основываясь на оценке эффективности преобразования уловленного рентгеновского излучения, теплопередачи, передачи кинетической энергии и фокусирующего эффекта гильзы, чуть более 150 км в секунду для флешепт, возможно значительно выше, вряд ли более чем на 10% ниже. Лицо дракон выражало потрясение и смятение. Это больше, чем я ожидала. Это проект элита упаковки для термояда, в таком представлении он значительно более эффективен, чем атомное оружие, на котором базировался оригинальный проект, ну, должен быть. Но даже так, у меня по-прежнему много работы, чтобы точно провести симуляцию и дойти до более точных цифр. Также остаются несколько неизвестных, таких как тепловыделение устройства, совершенно неимоверная отдача и еще пара вещей. Буду держать тебя в курсе своего прогресса. Спасибо. У меня еще есть 1.5 часа до подлета. Звони, если захочешь его обсудить. Позвоню, с улыбкой пообещал мужчина. Женщина улыбнулась в ответ, затем прервала связь. Повернувшись обратно к столу, Колин посмотрел на маленький скромный блок металлической невозможности и покачал головой, после чего подтянул к себе клавиатуру и возобновил работу. Почувствовав через пол слабую дрожь, Джефф поднял глаза и подозрительно огляделся. «Это еще что?» – поинтересовался он. Пара его соратников окинули помещение взглядом, не вставая с мест, где лениво перекидывались в картишки и поглощали закуски. «Не паникуй, Джефф, просто буря», — произнес второй мужчина, Добрыня, возвращаясь к картам. «Мы довольно высоко, а шторм силен. Я слышал некоторые типа него даже сквозь весь этот камень. Звук ветра тоже то и дело доносится, слабый воющий звук пронесся и затих. Типа такого. Может, мне стоит проверить?» Джефф развернулся к двери на лестницу. «Давай, но, если все так погано, как я думаю, ты практически затопишь это место», едва открыв люк, предупредил соратник. «Только послушай, насколько знаю, по всей этой части Канады регулярно проносятся жуткие шторма, особенно в это время года. На твоем месте я бы сел и закончил обед, а затем пошел бы играть с нами в карты». Неубежденный до конца, но при этом вовсе не желая промокнуть, замерзнуть и, возможно, улететь с ветром, если допустить, что люк был в сердце непогоды, Джефф чуток поколебался, затем вздохнул и расслабился. Очередной, более близкий, грохочущий рокот заставил весь бункер слегка содрогнуться. «Боже, ну и жуть снаружи доносится, ты прав», — пробормотал главарь, снова берясь за вилку. «Сложно поверить, что один только ветер может заставить скалу так трястись». «Поверь», — фыркнула Мэкс, — «несколько лет назад я попала под ураган на Барбадосе, и даже в подвале отеля все тряслось, как будто под бомбежкой. Скорость ветра 150 миль в час все устроила. Возможно, там снаружи не настолько плохо, но я не собираюсь проверять. Рано или поздно ветер стихнет и будет даже менее вероятно, что кто-нибудь нас найдет». «Верно», — слабо улыбнулся Джефф. «Когда покончу с едой, собираюсь составить список того, что нам необходимо сделать в ближайшие дни, но затем отправлюсь в постель». «Уже», — сверился он с часами, — «4 утра, и я действительно устал». «Просто иди спать, список можешь составить завтра», — посоветовала женщина. Она бросила злой взгляд на партнера по игре и в отвращении бросила карты, когда он ей ухмыльнулся. «Я именно так и поступлю. Я уже подарила этому мерзавцу всю имеющуюся наличку». Немного посмеявшись, двое мужчин проследили, как она уходила. Затем Джефф вернулся к еде, а напарник принялся раскладывать солитер. Следующие полчаса было очень тихо, не считая случайных раскатов грома или завываний ветра. От этого невероятный звук, что в этот момент прорвался сквозь стены вместе с мощной вибрацией, сотрясшей весь бункер настолько, что со стола полетели вещи и опрокинулась пара стульев, оказал еще более шокирующий эффект. Повалившись на пол с зажатыми руками и ушами, Джефф дико озирался, уклонившись от буфета, свалившегося со стены разлетевшегося о землю рядом. Соратник орал проклятие, пока он вздергивал себя на ноги, карты разлетелись по комнате. «Да что за хрень?» — выкрикнул он. «Не имею понятия», — проорал в ответ Джефф, переваливаясь через стол и направляясь к двери. Когда он был на полпути, вбежала Мэкс, полуодетая и с контуженным видом. «Что случилось?» — крикнула она. «Нас атакуют? Не знаю», произнес главарь, охватывая женщину за плечи и удерживая в неподвижности. «Мы должны добраться до костюмов. Твой почти не работает, но думаю, там осталось достаточно энергии, чтобы добраться до большой земли, если понадобится эвакуироваться. Надеюсь, шторм утих». И, отпустив подругу, снова двинулся к машинной. «Соберите все, что тут валяется и может нас выдать. Встречаемся в оружейной», бросил он через плечо. Добравшись до двери, повернул колесо и нырнул внутрь, в последний момент удержавшись и не свалившись в громадный жёлоб, каким-то образом оказавшийся на месте комнаты, которую он тут оставил меньше часа назад. «Чего?» Ухватившись за косяк, Джефф посмотрел вокруг, затем вверх, потом вниз, где в ярде от него обрывался бетонный пол с разрезом таким чистым, словно бритвой сквозь бумагу. «Чего?» Все, что он мог видеть, дико озираясь вокруг, были тьма и руины. Взгляд вверх показал сияющие в совершенно чистом ночном небе звезды, и ни единого признака шторма. Прямо перед ним свет из открытой двери исчезал в пустоте, тянущейся справа налево насколько хватало глаз. Джефф вообще не мог различить в ночи противоположную сторону, но когда осторожно перегнулся наружу, ему показалось, что он видит далеко внизу белую пену морских вод. Остальная часть бункера просто исчезла, как ее и не было. Как и всего вооружения, переделанных костюмов дракона и единственного шанса мира избежать победы искусственного интеллекта. Джефф Пиллик чуть не лишился сознания, едва удержавшись, чтобы не свалиться в расщелину перед ним. «Да что за хрень случилось?» — взвыл он, снова озираясь вокруг. Пейзаж не изменился. «Как? Кто?» — ответа не было. Джефф вгляделся в темноту слева. На миг ему показалось, что вдалеке можно различить два оранжево-желтых огня, но стоило моргнуть, они исчезли. И остались только звезды, тени, запах и звуки моря, а также его полностью уничтоженные мечты. «Ах вы, козлы!» — возопил мужчина в небеса, отпустив дверную раму и потрясая кулаками на равнодушные звезды. «Не знаю, кто это сделал, или как, но я вас найду и заставлю заплатить, уроды!» «Джефф, какого черта?» — голос Мэкс резко оборвался, когда она высунулась в дверь, открыв рот в абсолютном неприятии действительности. «Что? Они все забрали, Мэкс?» — надрывно выкрикнул Джефф, обводя рукой полное отсутствие почти всего перед собой. «Нас поймали. Все костюмы, ноутбук, все. Все пропало. Я могу заменить костюмы, но не Аскалан». Женщина безмолвно озиралась с обморочным видом. За ее спиной вышел Добрыня и тоже воззрился на окружающее, после чего сполз по оставшейся стене и сел у ее основания, слепым взглядом уставившись в ночь. «Что это сделало?» — застонала Мэкс. «Не имею понятия», — выкрикнул Джефф, снова маша кулаками, и почти свалился с края. Только быстрая реакция женщины, ухватившей его правое запястье, спасла борца с роботами. «Но я собираюсь найти их и скормить им их собственные почки, пока сволочи будут смотреть». Мэкс уставилась во тьму, затем подняла глаза, и секунду спустя ткнула дрожащим пальцем. «Джефф! Джефф!» Тот наконец перестал кричать и повернулся к соратнице. Затем проследил за ее пальцем. Лицо мужчины побелело. «А Иисус, это дракон!» Спустя миг Джефф побагровел. «Это оно сделало. Не знаю, как оно нас нашло или что сделало, но уверен, это была Ая-дракон. Что нам делать?» С белым лицом Мэкс посмотрела на вожака. «Как нам сбежать?» «Бежать?» Из-за их спин раздался темный смех. Пара обернулась и увидела, как их компатриот пялится в ночь снаружи. «Мы не можем бежать. Мы на маленьком острове, окруженном почти замерзшей водой более чем в миле от берега, а вокруг никого на примерно 1000 миль, в феврале. Нет снаряжения, нет лодки, ничего нет. Мы покойники. Мы не можем просто сдаться», — выкрикнула Мэкс. «Не после всего, через что мы прошли. У нас есть еда, вода, можем продержаться, пока не потеплеет. Затем можем сделать что-нибудь типа плота и добраться до берега или что-нибудь еще». «Большая часть еды была на складе под машиной», — мертвым голосом произнес Джефф. «Край бака с водой приходился как раз туда, чтобы это ни было, оно рассекло его пополам. У нас дизельного топлива на годы и нет генераторов. Сейчас это место работает от батарей, они продержатся, может, день. Из-за того, что это проделало, чтобы это ни было, мы потеряли почти все, способное принести пользу», — мужчина отчаянно махнул рукой на жёлоб в острове. Но у Мэкс, похоже, кончились идеи. Вскоре она съежилась. Ее рот двигался, но не издавал ни звука. Так они и стояли, глядя на дыру в земле, служившую выражением их надежд и мечтаний, когда по ту сторону широкой прорези в острове появился дрон-дракон и приблизился с разбрызгивателями сдерживающей пены наготове. Дракон с нарастающим потрясением изучало спутниковое изображение. «Бога ради, что могло такое сотворить?» – недоумевала она, и, открыв канал к вышке в Брактон-Бей, дождалась, пока ее лучший друг, человек, которого она любила, наконец ответил. «Прости», — задремал, извинился он с некоторой досадой. Необходимость уделять сну даже то малое количество, которым он обходился, было для героя постоянным источником раздражения. «Колин, я примерно в 5 минутах, но первый спутник уже достаточно высоко, чтобы получить кое-какие приличные изображения», — без предисловий приступила женщина. «Смотри», — и перекинула копию изучаемых материалов на его лабораторный компьютер. Проморгавшись, Кейп отвернулся от камеры и всмотрелся в следующий монитор. Ей было видно, как расширяются его глаза. «Это текущие снимки?» «Да, но сравни с предыдущим проходом», — слева, — указала дракон, удаленно двигая курсор ничтожным усилием разума. «Там пропало не меньше 15 островов, еще полдюжины, груды обломков, а еще сквозь один пробит 100-ярдовый канал на всю длину целиком. Что за черт это сделал?» «Вообще никаких идей», — замедленно отозвался Колин, наклоняясь ближе к монитору. Она переслала новые снимки. Спутник поднялся выше над горизонтом. «Похоже, они показывают, что разрушение началось тут на юге и двинулось вверх по побережью на почти 80 миль. Цели выглядят случайными, но образуют примерно прямую, обрывающуюся на большом острове с пропавшим куском. Почти как след. Да, мне тоже так подумалось. И посмотри на это, дракон наложилась и смеку с предшествующих событий. Это первый и самый мощный, чтобы это ни было, который, похоже, начался тут, где должен был быть маленький остров. Он полностью исчез. Если ты продлишь вектор вдоль по курсу, указанному данными, и продолжишь движение, именно это она и сделала. По карте двинулась ярко-красная линия, она пересечет этот большой остров как раз посередине, пересекая линию разреза на нем здесь. Это очень странно. Оружейник выглядел озадаченным, постукивая в раздумьях пальцем по щеке. Как посмотреть? Не могу избавиться от чувства, что кто-то пытается нам что-то сообщить. Что собираешься делать? Поинтересовался мужчина. Пока по-прежнему направляюсь к началу этого, запущу подводный дрон и передам управление тебе, затем пойду по следу. Необходимо просканировать разные места, где исчезли элементы ландшафта, но я пошлю штурмовой дрон вперед к тому острову. Это бывшее местоположение Харрингтон-Харбор, куда предположительно направляется источник. Похоже, я была права, но не представляю, чем оно там занималось. Место заброшено с мая 2005 года. Никаких строений, ничего интересного, разве что для археологов когда-нибудь. Окей, выглядит как хороший план. Готов принять контроль над дроном. Полагаю, управление стандартное? Да, проблем у тебя не будет. Ожидаемое время прибытия в зону сброса 3 минуты. Все это время она замедлялась и шла на снижение, затормозив с более чем 3 махов до всего 100 миль в час. Достигнув точки назначения, дракон тщательно просканировал район. Впрочем, женщина Искин была вполне уверена, что там ничего не должно быть. Кто бы за этим ни стоял, он был слишком осторожен, чтобы торчать здесь, когда она прибыла. И в самом деле, признаков жизни, механической или биологической, не было. Зависнув в считанных футах от необычайно спокойной воды, технарь выпустила подводный зонд, со всплеском ушедший вниз и сразу же включившийся. Дрон на линии, Колин. Передаю контроль. Спасибо, дракон, отозвался тот, работая с контрольной панелью, которую раскрыл на столе, параллельно внимательно изучая видео от устройства на мониторе высокого разрешения. Кстати, качество изображения превосходное. Улыбнувшись про себя, она воспроизвела выражение на лице цифрового аватара, затем развернула воздушное судно и медленно двинулась прочь от подводного транспорта, следуя за предполагаемым путем их таинственного объекта. Позади Колин направил зонд по маршруту спирально расширяющегося поиска. Спустя несколько минут дракон добралась до первого разрушенного острова, сканируя его несколькими приборами. Объект был расколот на большие глыбы, образовывавшие его гранит местами был искрошен в пыль. Быстрый замер определил, что значительное количество камня скорее всего пропало, предположительно шрапнелью улетев в окружающую воду. Озадачивало, что она не могла обнаружить никаких следов химической взрывчатки. Симулируя нахмуренный вид, дракон снова просканировал остров, с тем же результатом, затем принялась проверять на более экзотические следы, и не нашла ничего. «Очень странно», — прокомментировала технарь. Ее друг поднял взгляд на ее монитор. «Что такое?» — поинтересовался он. «Никаких следов любого типа взрывчатки, энергетического оружия или чего-то еще, что я могу определить. Выглядит так. Точно здесь было очень жесткое столкновение с чем-то, но никаких следов того, чем нанесен удар. Странно», — слегка нахмурился оружейник. «Да», — согласилась женщина, двигаясь к следующей точке по соседству. «Результаты были практически те же, и здесь тоже. Что бы это ни было, оно высвободило достаточно энергии, чтобы фактически испарить значительную часть камня. Она сконденсировалась поверх оставшегося материала, а часть его от жара стала стеклом. Это был очень тяжелый удар, почти как если бы остров поразил очень маленький астероид. Но все, достаточно маленькое, чтобы причинить столь малый ущерб, было бы чересчур маленьким, чтобы пробить атмосферу на всем расстоянии до Земли», отозвался мужчина-технарь. Женщина вздохнула. «Тоже верно. Загадка какая-то. Я тут пока не нашел ничего, кроме каких-то странных понижений уровня ила», доложился Колин, переводя взгляд обратно на экран зонда. «Илистый грунт такой жидкий, что уже почти полностью их заполнил. Не могу даже определить первоначальную форму. Может, кратеры от меньшего калибра вооружения?» Из любопытства предположила она. Мужчина замедленно кивнул, продолжая изучать экран. «Возможно, когда дракон закончил описывать разрушенный остров, то развернулась и подобрала зонд, после чего направилась прямо к месту линейного толчка, где снова его сбросила. В этот раз она просматривала данные вместе с Колином, пославшим зонд к морскому дну. Оба в шоке глазели на изображение. «Бога ради, что?» – ошарашенно вырвалось у женщины. Там, где должен был быть остров, наличествовало начало огромного шрама через илый камень, медленно заполнявшегося мутью, стекающей с бортов. Он был значительно больше 200 ярдов в ширину и плавно углублялся, пока они двигались вдоль, показывая, что в поперечном сечении он был в конечном итоге круглым. Достигнув максимальной глубины в где-то 140 футов, пробой наконец исчез более чем 6 милями дальше. «Думаю, это лучевое оружие», — наконец промолвил второй технарь, когда они закончили. Чтобы ускорить процесс, дракон несколько раз вернула и заново сбросила зонд. Он совершенно прямой. Изменяющаяся глубина соответствует кривизне поверхности, луч следует линии взгляда сквозь нее. Куда делась убранная масса камня, не имею понятия, несколько десятков миллионов тонн материи пропали. Вокруг отметины нет шрапнели или обломочного материала, под мутью она совершенно чиста. Необходимая для достижения такого эффекта чистая мощность почти недостижима, заметила дракон. Мужчина кивнул. Есть другое объяснение? Нет. Согласна, похоже на то. Однако я не представляю, как это можно сделать. Как и я, пробурчал оружейник, пристально всматриваясь в монитор. Здесь тоже множество углублений. Они образуют прямую линию, или, точнее, две линии, чередующиеся по обе стороны. Странно, дракон проверила данные и согласилась с заключением друга. Давай проверим следующий. Пара обследовала несколько пропавших или пострадавших островов, найдя такие же повреждения на всех. Некоторые действительно маленькие были механически разрушены, что совпадало со странными углублениями в иле, в то время как другие по сути испарило тем же, что оставило первый рубец, что бы это ни было. В сознании Искина начали обретать очертания несколько довольно обескураживающих выводов. Взглянув на друга, она с легкостью длительной практики смогла прочитать по его лицу, что Колина тоже обуревают нежелательные мысли. Углубления в иле немного смещались туда-сюда, но шли с равномерными промежутками более или менее прямо на Харрингтон-Харбор. Всякие исчезнувшие острова и обнажения пород были по обе стороны следа, и относительно них в глаза бросалась одна деталь. Ущерб постепенно становится меньше, или как минимум более концентрированным, не таким избыточным, в конце концов заметила технарь. Уверен, это была серия испытаний оружия, в которой оператор или операторы изучали, что может их изделие, кивнул оружейник. Началось с неожиданно мощного выплеска или, возможно, умышленной попытки привлечь внимание, но последующее демонстрирует все признаки, что кто-то медленно настраивал и анализировал уровень мощности. Дракон кивнула виртуальной головой, а два ряда углублений в иле. Мужчина некоторое время неуверенно смотрел на подругу. «Ладно, я знаю, мы оба об этом думаем. Я скажу, они похожи на отпечатки ног». «Похожи», с крайней неохотой медленно кивнул Кейп, «но никак не могут ими быть. Основываясь на длине шага, фигура человека должна была бы быть более 350 футов ростом. Это совершенно невозможно. Двуногая машина таких размеров была бы безумием, но живая тварь еще хуже. Не существует биологического материала, который мог бы выдержать нагрузки, требующиеся, чтобы просто позволить такому большому организму всего лишь стоять смирно, не говоря о том, чтобы ходить. Это не говоря о до невозможности большой силе, требующейся от мускулов и жил, чтобы заставить его двигаться, или требующихся гигаваттах, а то и тераваттах мощности. Ничто живое не может быть настолько большим, даже близко не может. Оно должно весить минимум десятки тысяч тонн, что близко к силе, необходимой, чтобы стереть эти маленькие острова в гравий, как мы имели возможность наблюдать, заметила женщина, вырвав у героя вздох. «Да, я уже подумал об этом, но все равно настаиваю, что это невозможно, и не объясняет загадочное энергетическое оружие, или повреждение от удара у первых двух островов». Женщина Искин кивнула и вернулась к пилотированию самолета. «Мой штурмовой дрон сканирует остатки островов перед нами, а сейчас добрался до последнего острова. Он должен прибыть туда примерно», — внезапно дракон потрясенно замолчала. «Примерно», — подтолкнул оружейник. «Колин, на том острове трое людей», — она переслала другу сигнал камеры штурмового дрона, удерживавшего положение в полумиле от неожиданной находки, и они принялись изучать картинку. Это было тепловое изображение высокого разрешения, отчетливо показывавшее три человеческих фигуры на платформе в примерно 50 футах ниже вершины острова, на краю огромного канала, пробивающего его с востока на запад. Один сидел, в то время как двое других, по-видимому, спорили, судя по маханию руками одного из них. По мне, похоже, что лучевое оружие было очень точно использовано, чтобы вскрыть захороненный под скалой бункер, после паузы произнес Колин, когда коллега переместила дрона для лучшего обзора. Поскольку все огни не горели, она была уверена, что, если трое и наблюдают, то не заметит его. Смотри, он не попал по, похоже, жилым помещениям на пару футов, оставив нетронутой дверь, в которой они стоят и достаточно пола на той стороне, чтоб кто-нибудь мог войти и не упасть. Очень аккуратный выстрел. Не могу найти никаких записей о чем-то подобном, с любопытством отметила дракон, быстро и тщательно проверив. Выживальщиков на острове тоже не записано. Как же пользователь оружия узнал, что комплекс здесь, и что это такое? Пилот повела дрона по широкой огибающей вокруг острова, сканируя рельеф каждым имеющимся сенсором. Здесь на той стороне холма у вершины скрытый люк, врезанный в скалу. Также за дверью я различаю некоторое количество помещений, но похоже, что большая часть систем жизнеобеспечения была в пропавшей части. Можно увидеть отрытые трубы и проводку, и еще то, что напоминает очень большой водяной танк. Кто бы это ни сделал, он точно понимал, как сделать комплекс непригодным для жилья, никого при этом не убив. Конечно, предполагая, что никого не было в испарившейся секции. С каждой секундой все более странно, пробурчал Колин. Можешь дать на них картинку получше? Мне придется подлететь ближе, чтобы получить приличное изображение в видимом свете, но тогда они, вероятно, увидят дрона, отозвалась дракон, направляя машину в соответствии со сказанным. И секундой позже чуть не попала в аварию. «Кажется, у меня глюки», – прошептала женщина Искин. «Если у тебя, то и у меня тоже», – мягко отозвался герой. «Это Джефф Пиллик, святой, сволочь, что все ворует мои драконьи костюмы». Колин кивнул. По его лицу расползалась улыбка. «Такое впечатление, что наша таинственная личность или что оно там, вручила тебе подарок», – произнес он с чем-то, опасно напоминающим смешок, в голосе. «У меня тут внезапно появилось острое чувство», что это все было специально нацелено, чтобы привести тебя сюда. Вектор первого шрама пересекает этот точно на уровне двери. Это не может быть совпадением. На дракон обрушилось дикое чувство веселья и благодарности тому, кто бы это ни был, кто все это организовал. Весьма экстравагантный способ обставить захват террориста, но я переживу, рассмеялась она. Вопросов у меня много, как никогда. Но сначала она привела метатели сдерживающей пены в рабочее положение и послала дрона вперед, параллельно подобрав подводный зонд, затем завернула самолет назад и на высокой скорости курсом прямо на остров, желая как можно быстрее взять пленников под охрану. Интересно, а следы ног чего-то невозможного были шуткой, или просто способом поддержать наш интерес? Спросила женщина-технарь, с наслаждением заливая пеной троих людей, которые по какой-то странной причине как будто смирились с этим. «Понятия не имею», — вздохнул Колин. «Очень странное поведение. Может, какой-то технарь с тараканами экспериментировал здесь с новенькой блестящей игрушкой, засек Святого и его дружков, затем серьезно напрягся, чтобы обставить сцену. Чего-то такого можно было бы ждать от Элита и его дружка, если бы они были героями. У них даже в лучшие времена странное чувство юмора. Думаешь, это действительно они?» — уточнила женщина. Герой покачал головой. «Нет, не думаю. Кто бы это ни был, они куда более организованы, чем эти двое, и имеют куда большие ресурсы. Они знают наши возможности слишком хорошо, знают траектории спутников и как их использовать, предсказали твой интерес и сумели манипулировать тобой и заставить прибыть сюда за часы с момента обнаружения базы, не говоря о том, что сначала разузнали о базе Святого. Поразительно, но и несколько беспокоит. По крайней мере, они, похоже, на нашей стороне», прокомментировала дракон, задействуя манипуляторы штурмового дрона, чтобы переместить залитых пеной и неподвижных узников в фиксаторы на транспортном самолете. «Взяли их, так это выглядит, но мне все еще хочется докопаться до истины в этом вопросе», ее друг выглядел заинтригованным и слегка озабоченным. «Рано или поздно я собираюсь доложить директору Питгот насчет всего этого и, честно говоря, хотел бы иметь что сказать помимо «я не знаю». Поступление данных из знакомого источника заставило дракон тщательно их проверить, затем послать мужчине улыбку аватарки. «Ну, у тебя может быть шанс». Они снова в движении. ГАЗ отслеживает подводный транспорт, движущийся приблизительно на юго-восток на высокой скорости, по оценке, 300 миль в час, на полпути между этим местом и кромкой континентального шельфа. «Можем отправиться и посмотреть. А что насчет арестованных?» – уточнил герой. «Не похоже было, что его особенно заботит их самочувствие». «Потерпит», – ответила женщина, разворачивая самолет на курс перехвата, затем мощно ускоряясь. Со стороны фиксаторов донесся приглушенный мат, заставив ее захихикать на свой кремниевый манер. «Пошли посмотрим, кого мы должны за все это благодарить. Один реверс-инжиниринг или обратная разработка, инженерный прием, когда, имея перед глазами работающее изделие, пытаются создать его аналог на своей технической базе. В наше время этим активно занимаются китайцы. Два – это не ошибка, в предыдущей главе транспорт был трансонец, а в этой – хаперсонец. ТЕ, летящий не просто быстрее скорости звука, а в несколько раз быстрее, скорость в несколько маха. Глава 38. Зонды и зубы. Пронзающую глубины в воздушном коконе Тейлор наполняли счастье и облегчение. В последнее время даже бытие в роли 200-футового, большую часть составлял хвост, морского монстра казалось нормальным, так что девушка наслаждалась всем этим сверх всяких ожиданий. Полудемон с удовольствием подумала, что ее первая одиночная, более или менее, поездка определенно отличалась от всего, с чем она когда-либо ожидала столкнуться, но это имело свои преимущества. Варга также казался довольным, мозг ощущала, как он ограничивается наблюдением из глубин сознания, разделяя ее переживания, делясь ощущением уверенности и знания. Весь этот опыт, окончившийся для нее шкафчиком, мог бы стать худшим, что когда-либо с ней происходило, но награда вышла колоссальная, решила девушка. Она по-прежнему полагала трех девок мерзейшими представительницами рода человеческого и не имела намерения не забывать, не прощать их действия. Но с этой точки зрения она в некотором странном роде была почти благодарна, в извращенном стиле, за сам опыт как таковой. Однако, если она встретит любую из них снова, то по меньшей мере неодобрительно сверкнет взглядом. Тейлор продолжила плыть, лениво размышляя, кто были те люди на острове и испытывая вину за то, как они с Варгой умудрились разрушить их базу. Напарник все улучшал используемую ими форму и еще больше наращивал скорость. По ее оценке, они скорее всего делали порядка 300 миль в час или около того, что на первый взгляд звучало совершенно безумно. Обдумывая, насколько мощный кильватерный след они бы оставили у поверхности, девушка испытывала неслабое искушение прояснить вопрос, но подумала, что это, вероятно, уже будет перебор. Они ощущали вибрацию нескольких судов как по пути туда, так и сейчас, на обратном, так что всегда была возможность либо побеспокоить кого-то на поверхности, либо даже повредить что-то, а Тейлор не хотела ни того, ни другого. Пока они плыли, мозг заметила, что не испытывает проблем с удержанием курса, вместо того, чтобы бесцельно рыскать туда-сюда. Варга пояснил, что ее электрическое зрение сопряжено с ощущением магнитных полей более точно, чем у большинства живых существ, даром что это была распространенная способность как в его, так и в ее мирах, так что полудемон по сути имела встроенный компас, направляющий ее. Осознанно оценив ситуацию, Тейлор обнаружила, что действительно может определять направление, в котором они направляются с высокой степенью точности. К тому же она прекрасно представляла, где ее дом, осознавая, что тот где-то правее, или на запад, на по-прежнему довольно приличном расстоянии. Непосредственно сейчас девушка направлялась прямо в середину Атлантики, намереваясь сбросить с хвоста любого, кто мог бы за ними последовать, вроде тех, кто прибыл на замеченном самолете, кем бы они ни были. Несколько минут назад они оставили позади затопленные останки Ньюфаундленда, пройдя через гораздо более мелкие участки и лавируя межподводных поднятий, в некоторых местах еще несущих следы творений человеческих рук. Никому из двоих не хотелось задерживаться в местах, видевших столько смертей. Тейлор была практически уверена, что чувствует их во вкусе воды. Эта мысль заставила девушку ощутить дурноту. Даже на этой глубине было достаточно света, чтобы невероятное зрение, большая его часть не принадлежала к используемому людьми спектру, Варги обеспечивала отличную управляемость. Они то и дело проплывали мимо какого-нибудь образчика биолюминесцентной живности. Некоторые из них под ударной волной от их проплывающего тела вспыхивали довольно ярко. Другие просто рассыпались, отчего Тейлор чувствовала себя немного виноватой, но как этого избежать, придумать не получалось. Рыбам и тварюшкам побольше, по крайней мере, хватало ума убираться с пути и способности вовремя засечь ее. Эта девушку заинтересовала. «Интересно, откуда они знают, что мы приближаемся?» Обратилась она к напарнику. «Ежели они хоть чем-то подобны аналогам из моего родного мира, то способны воспринимать как вибрации в воде, так и ничтожные электрические токи на обширном пространстве», задумчиво произнес тот. «Весьма похоже на то, что можем мы. По видимости, сие дает достаточно предупреждений, чтобы смещаться. Полагаю, их мозги отлично запрограммированы избегать хищников, а мы определяемся как крупнейший хищник, какого они когда-либо зрели». «Ну, это точно», — хихикнула Тейлор. «Даже при таком размере мы можем закусить китом. Не говоря о том, что если увеличимся до максимума, то будем 7 или 8 сотен футов длиной. К слову о морских монстрах, никогда не думала, что кончу как один из них. Говоря по чести, ты дала мне больший размах опытов, нежели я когда-либо надеялся», — тихонько рассмеялся ящер. «Ни один из моих прежних мозгов никогда даже не рассматривал ничего подобного, даже в тех меньших пределах, кои были доступны. Ты весьма гибка и практична. В настоящий момент я гибка почти настолько, чтобы завязаться узлом», — пошутила мозг, получив еще один смешок в ответ. «Эй, вот тебе материал для размышлений. Мы можем оторвать эту биолюминесцентную фигню, которую все эти медузы и прочие могут вытворять. Будет полезно, если мы уйдем действительно глубоко. Даже для наших глаз в полдень на дне океана на глубине пары миль будет действительно темно». «Интересная мысль», — промыслил демон. «Сие должно быть достижимо. Прилагаемые химические реакции достаточно просты, потому что я воспринял», и после паузы добавил: «Коль скоро увидишь еще одну, излови, и мы совершим анализ, дабы понять, правильно ли мое понимание». «И как, черт побери, я это сделаю?» — вопросила девушка. «Просто проглоти, тебе даже нет нужды замедляться. Прочие же за мной». «О, ладно, достаточно просто», — несколько удивившись, Тейлор всмотрелась и вскоре различила мерцание в темноте впереди. Открыв огромный рот, она позволила пылающей искре заплыть внутрь и быстро захлопнула пасть, чтобы та не уплыла, после чего сглотнула. «Примерно так, сим свершится», — удовлетворенно отозвался демон. «Посмотрим». Некоторое время царила тишина. «Да, сие есть простая химическая реакция, что включает окисление органических химических комплексов. Поистине, весьма элегантно. Скопировать должно быть довольно просто». Несколько минут древнее чудовище повозилось с их телом, после чего пафосно заявила: «Исполнено. Какой из цветов ты желаешь? Попробуй голубой, под водой его должно быть видно дальше». Тейлор ощутила, как что-то изменилось на передней части тела. Затем вокруг головы возникло удивительно яркое резкое голубое сияние. «Ну, буквально носовые фары», — хихикнула она. «Я способен сделать их весьма яркими, но для наших целей сего должно быть довольно. Но не желаешь ли ты к тому же навигационные огни?» Голос ящера был довольным. «Полагаю, красный для левого и зеленый для правого борта. Спасибо, и так хорошо», — рассмеялась мозг, представив эффект. «Давай оставим спецэффекты для другого раза».